Глава 22. Сноп света, миссионер, похищение при электрическом свете, священник-лазарист, слабая надежда на выздоровление миссионера, заботы доктора, самоотверженная жизнь, полет над вулканом. Фергюсон стал направлять сноп электрического света в разные стороны. Наконец он задержал его, ярко осветив одно место, откуда сразу донеслись вопли ужаса. Дик и Джо смотрели во все глаза на представившееся им зрелище. Баобаб, над которым почти неподвижно висела Виктория, рос посреди лужайки. Между полей кунжута с одной стороны и сахарного тростника с другой. Было разбросано штук 50 низких хижин с каноническими крышами, а вокруг них кишело многочисленное негритянское население. Почти под самой Викторией, в каких-нибудь 100 футах от нее, стоял столб. У подножия его находился молодой мужчина лет 30, с длинными черными волосами, полуголый, худой, израненный, окровавленный, склонивший голову на грудь, как распятый Иисус. Выстриженные на макушке волосы говорили о том, что на этом месте недавно была тонзура. «Это миссионер!» — закричал Джо. «Священник! Бедняга! Несчастный!» — воскликнул Дик. «Мы его спасем!» — уверял доктор. «Спасем!» При виде шара, похожего на огромную комету с ярко сверкающим хвостом, негры, понятно, пришли в полное смятение. Слыша их вопли, пленник поднял голову. В глазах его блеснула надежда, и, не отдавая себе отчета в том, что происходит вокруг него, он протянул руки к своим неожиданным спасителям. «Он жив!» — радостно закричал Фергюсон. «Слава богу, а ведь дикари обезумели от страха. Мы его спасем. Вы готовы, друзья мои?» «Готовы, Самуэль. Ну, Джо, туши горелку». Приказ доктора был тотчас же исполнен. Едва заметный ветерок нес Викторию к пленнику, одновременно шар вследствие охлаждения газа мало-помалу спускался. Минут 10 Виктория купалась в волнах света, почти остановившись на месте. Фергюсон все направлял на толпу ослепительный сноп лучей, от которого негры, придя в неописуемый ужас, один за другим забились в свои хижины. Площадка опустела. Доктор был прав, возлагая надежды на сверхъестественное появление Виктории, бросающей солнечные лучи среди ночного мрака. Корзина приблизилась к земле. Несколько смельчаков-негров, видя, что добыча ускользает от них, вернулись, испуская громкие крики. Кеннеди схватил карабин, но доктор запретил ему стрелять. Миссионер не был даже привязан к столбу. Это было лишнее при его крайней слабости. Он стоял на коленях, не имея сил держаться на ногах. В ту минуту, когда Виктория коснулась земли, охотник откинул в сторону свой карабин, схватил в охапку миссионера и втащил его в корзину. В то же мгновение Джо сбросил на землю 200-фунтовый балласт. Доктор был уверен, что Виктория должна тут же взмыть вверх, но, вопреки его ожиданию, она, поднявшись на 3-4 фута, внезапно остановилась. «Кто нас держит?» — в ужасе закричал доктор. С дикими криками к Виктории мчалось несколько дикарей. «Ах!» — воскликнул Джо, наклонившись над бортом. «Один из этих дикарей уцепился за низ нашей корзины!» «Дик! Дик!» — крикнул доктор. «Ящик с водой!» Дик сразу понял мысль своего друга и, схватив один из ящиков с водой, весивший более 100 фунтов, вышвырнул его за борт. Освободившись от балласта, Виктория сразу поднялась футов на 300, и толпа, видя, что пленник уносится от нее в луче ослепительного света, огласила воздух неистовыми воплями. «Ура!» — радостно воскликнули Кеннеди и Джо. Тут Виктория снова рванулась ввысь, и на этот раз больше, чем на 1000 футов. «Что случилось?» — спросил Кеннеди от толчка, едва удержавшийся на ногах. «Ничего», — ответил Фергюсон, — «просто этот негодяй наконец покинул нас». Джо, быстро нагнувшись над бортом корзины, увидел, как дикарь, вытянув руки, летел вниз, как он несколько раз перевернулся в воздухе и, наконец, грохнулся о землю. Доктор разъединил провода, и наступила полная тьма. Был час ночи. Француз, лежавший в обмороке, открыл глаза. «Вы спасены», — сказал ему Фергюсон. «Спасен от мучительной смерти, да», — с печальной улыбкой ответил француз по-английски. «Благодарю вас, братья, но не только дни мои, а самые часы сочтены. Немного мне осталось жить». И миссионер, конец обессиленный, впал в забытье. «Он умирает», — закричал Дик. «Нет, нет», — ответил Фергюсон, склоняясь над французом. «Но он очень слаб. Давайте положим его под тентом». Они осторожно уложили на одеяло жалкое, исхудалое тело, покрытое шрамами, свежими ранами и ожогами. Доктор взял носовой платок, нащипал немного корпии и наложил ее на раны, предварительно промыв их.